Итак, на прошлой лекции мы говорили с вами о создании человека. И я напомню, что таких вот историй творения человека по разным разрозненным месопотамским мифам, и шумерским, и аккадским, их несколько. Их мир Челиады в истории религиозных идей насчитал 4 таких предания. Я бы мог насчитать даже больше. Как минимум 6. Первое, это, вы помните, это Энки и Нинхурсаг. Вот люди вырастают на дельмуне, как растение. Второй, это знаменитый текст «Спор мотыги и плуга» шумерский, в котором говорится о том, что плугом, мотыгой Энлиль разделил небо и землю, дабы человек мог возникнуть из земли. Этот текст переведен Афанасьевой на страницах 80-85 ее антологии. Третье, это о чем мы с вами подробно говорили, это творение мира, которое рассказано в Атрахасисе. Человек создан богами из глины Апсу, и в него добавлена кровь некого мудрого существа. Четвертое, это богиня Аруру создала человека тоже из глины. Пятое, это Венума Элиш, что кровь Кингу дана для того, чтобы был создан человек. И, наконец, 6-я версия, это Бел, Господь, да, или Мардук, это одно и то же. Повелел богам отрубить себе голову и создать людей из земли, смешанной с его кровью. Об этом повествует Бероэс. Так что, вы видите, очень много вот этих форм представляется, но в них есть нечто общее во всех. Нечто общее есть то, что человек всегда творится, Богом из первозданной вот этой земли, из персти, из глины Апсу, глины бездны. То есть в этом смысле можно сказать, что он творится до создания мира. Хотя по тому же Атрахасису понятно, что был сначала создан мир, а человек заменил богов. И второе, что из крови Бога, что в человеке есть божественное. Об этом прямо говорится, что об этом прямо говорится, что двое их, но одного рода. Двое будут, но одного рода, говорится в начале 4-й таблицы Энума Элиш. 4, 9, 10. Почитаемы все, но два будут рода, говорит Мардук, имея в виду богов и людей. Так что вот эта кровь богов, муд-дингир, говоря по-шумерски, эта кровь богов, она делает человека божественным. Вот это абсолютно, абсолютно важная первая позиция. Вот кровь, стук человеческого сердца, он ощутим в глине. И это чье сердце, это божественное сердце. То есть жители Месопотамии не сомневались, так же, как и авторы библейского повествования, не исключено, что и тексты, в общем, в какой-то степени имеют общую основу, что человек создан из этих двух природ – природы материальной и природы божественной. Да, и взят был человек от персти земной, и вдунуто было в него дыхание жизни, и стал человек душою живою, повествуется в Библии. Вот это первая позиция. А вторая, как раз, что принципиально отличает от Библии все месопотамские предания о творении человека, что нигде нет первой пары. Вот первой пары Адама и Евы месопотамского нет нигде. Всюду не сказано или просто о творении людей, Или в лучшем случае в Атрахасе сказано о творении 7 человеческих пар. То есть было взято 14, нарезано 14 кусков глины, из них сотворено 7 мужчин и 7 женщин. То есть идеи вот этой первой пары, ее нет. Надо сказать, что ее нет в Египте. И это говорит о том, что, видимо, вот идея этих первого человека появилась позже. Но грехопадение, тем не менее, есть. И оно описано интересным образом в месопотамских текстах. Заметим, что уже говорится в Месопотамии, ни одно человечье дитя не выходит безгрешным из женского лона. Издревле не бывало в мире безгрешного отрока. Это говорится в одном вавилонском тексте, о котором мы будем потом говорить. Но вот эта установка важна, что человек уже рождается со грехом. Почему? Посмотрим теперь, как эта кровь, божественная кровь, это божественное естество отразилось в человеке. Вот в чем оно проявилось. В отличие от Библии, где говорится о том, что Дух Божий в человеке, и все. Вот, а дальше как бы Библия об этом забывает. И, можно сказать, косвенно об этом вспоминается только в Евангелии, потом подробнее это разъясняется, объясняется у апостола Павла. Но, тем не менее, такой детальности, какая есть в Месопотамии, пожалуй, в Библии нет. Месопотамия очень подробно рассматривает, естественно, не в богословском ключе, а в ключе описательном, вот эти все божественные явления в человеке, божественные сущности в человеке. Мы их должны выуживать из большого количества текстов. Отчасти я уже о них говорил, но я буду говорить сейчас более подробно об этом. Первое – это образ человека, отражающий совокупность его личностных признаков – ламасу. Он подобен человеку. Он же считается и животворящей божественной силой в человеке. То есть это не какой-то там дух вот сам по себе, это вот божественная сила в человеке, подобная человеку. Эти представления, возможно, были распространены и в Палестине эпохи, евангельской эпохи, и в Деяниях апостолов мы помним, что когда Петр, освободившись с помощью ангела, да, из темницы пришел ночью в собрание апостолов и стал стучаться в ворота, чтобы его пустили, то вышла служанка и, поразившись тому, что Петр стоит у ворот, она ему не открыла, поскольку была в таком потрясении, а побежала и сказала: апостол Петр, Петр пришел, Петр вернулся. И ученики, понимая, что он там за 10 запорами в тюрьме, говорили: этого не может быть, это, видимо, его ангел. То есть, с точки зрения, на греческий язык переведено словом ангел, то есть, с точки зрения, вот бытовой, с точки зрения Палестины, вот этот дух человеческий, он похож на человека, то есть, можно их перепутать, особенно в темноте. Вот это и есть ламасу. Второй, то есть это божественное в человеке, это в некотором роде это Ба, да, вот это Ба египетское. Второе – это судьба, Шимтум, определенное от рождения. Шимтум – это рок, судьба, властное распоряжение. Вообще словом Шимтум обозначали, скажем, распоряжение по наследству. Человек вот дает распоряжение по наследству – это Шимтум. Царь дает приказание своим каким-то военачальникам, чиновникам, это шимтум. То есть это передача власти. Ведь на самом деле что такое распоряжение? Это передача власти. когда царь говорит там полководцу, вот, собирай войско, иди в поход, полководец как говорит, что именем царя я собираю войско, иду в поход. Соответственно, это передача власти частичная от царя военачальнику, также и при завещании. Да? Человек передает после смерти свою власть над имуществом определенному лицу или кругу лиц. И вот то же самое это указ человеку, каким ему быть. С одной стороны, человек свободен, но с другой стороны, каждый человек чему-то предназначен. Никто не появляется в мир вот так, просто родился, и кем хочу, тем и буду, что хочу, то и ворочу. Вот с точки зрения жителей Месопотамии, каждому человеку есть определенное предназначение. Они разные. Вы помните, что в этом тексте вот об Энке и Нинмах, да, вот когда творился человек, вы помните, что Нинмах там сотворил из глины каких-то совсем непонятных уродцев, а Энке каждому из них дал определенное предназначение, дал определенную роль. Это и есть шимтум, предназначение, указание, рок. То есть, важно человеку жить в соответствии со своим шимтум. В некотором роде, если ламасоид скорее ба, то шимтум – это в некотором роде, конечно, только в некотором роде, это ка. Это вот тот замысел о конкретном человеке, о конкретной личности, которая имеется. В месопотамской повседневности шимтум понималось как доля счастья и несчастья в жизни каждого человека. Когда некий человек попадал в какие-то тяжелые обстоятельства, то люди говорили, это его шимтум. Ну, и нам так легче сказать. Когда с нами что-то происходит, говорят, ну, это судьба, да, мы говорим. А вот на самом деле не понимаешь, что это никакая не судьба, а это совокупность наших неправильных деяний в прошлом, потому что Бог не может зло судить человеку. В Месопотамии были более сложные на этот счет представления, и мы скоро с ними столкнемся. В некотором роде шимтум напоминает категорию Мойра в Греции, тоже судьба, да? И поэтому шимтум по-шумерски это нам. И поэтому демон смерти Намтар. Намтар – это сужденная судьба. То есть смерть – это вот тот конец, который определен человеку. И в Энума Элиш есть такие слова: у богов еще не было имен, и шимту каждого еще не были определены. То есть вот у каждого бога есть своя судьба, свое предназначение, если угодно, это определенная божественная энергия. И у человека есть определенное предназначение. Ассирийский царь Ашшур-Нацир-Иппал II, правивший в 883-859 годах до Рождества Христова, он пишет в одном из своих эдиктов: «Все это шимту, произнесенное великими богами, которые заставили это осуществиться, как мою собственную шимту». То есть, боги определили мне судьбу. Суманно, как я уже говорил, это божественный элемент в человеке, это илум, божественное, божественное в человеке. И с илум очень тесно связана категория шеду, жизненные силы человека. В Септуагинте слово шеду переводится как бес, как демон. То есть, это вот та энергия и та сила, которая, ну, может быть, против человека. Вот, скажем, например, в псалме, помните, в 90-м псалме «Бес полуденный» – вот это шеду в еврейском языке. Также точно, как и шимтум, употребляется слово иску, жребий, жребий. Помните, в псалме «В руке твоей жребии мои». греческое «клирос». Вот в руке твоей жребии мои, то есть моя судьба в твоей руке, Боже. Ты определяешь мой путь. Это тоже распространенное представление. Ну и можно сказать, что материализовавшийся жребий, жребий, уже ставший жизнью, это учурту, чертеж, жребий, план, предначертание, тоже одна из характерных божественных таких категорий в человеке. Ну и, конечно, Иштару. Иштару, как вы понимаете, это божественная, да, божественная нисходящая энергия, это персонифицированная Шимтум человека или Бога. Это то, что вводит человека в бытие. Вот такое, видите, это кровь Бога, кровь, на которой была замешана глина, она дает человеку огромный объем. Вот все то, что мы сейчас воспринимаем, ну, просто вот мы такие. Древний месопотамский мыслитель соединял с определенными замыслами богов, энергиями богов, божественными реальностями в человеке. Он видел в человеке вот эту глубину. Причем, в отличие от неписьменных религий, где часто говорится о том, что разные духи, разные демоны ведут борьбу в человеке, в Месопотамии этого нет. В Месопотамии у человека есть божественная судьба и есть возможность его собственную эту судьбу нарушить или исполнить. То есть, на самом деле, фактически между божественным в себе и своей свободой человек постоянно ведет диалог. Это вот месопотамский образ, и мы его особенно ясно увидим в эпосе о Гильгамеше, которым будем заниматься не сейчас, а несколько позже. А теперь вернемся к человеку. В Месопотамии есть интереснейший текст, который на самом деле корреспондирует с некоторыми китайскими древними текстами, которые описывают существование человека как животного. Вот в Библии этого нет. В Библии человек сразу предстает как совершенный Адам до грехопадения. А в шумерских текстах и в китайских, о котором в свое время о них тоже будем говорить, часто в ней вот есть тексты, которые ясно говорят, что по их представлениям когда-то человек был просто животным. Это очень интересная оговорка. То есть, что в человеке не было человеческого. То есть вот это создание человека, с одной стороны, там из глины, апсу и из крови Бога, а с другой стороны, это, видимо, изменение его судьбы и превращение его из животного, которым потенциально был человек, которым был человек, ну, потенциально был человеком, и превращение его из животного в такого человека, какого мы знаем сейчас. Вот как это знаменитый текст, это «На горе небес и земли», это спор Аншан зерна и Лахар овцы. То есть земледелие и скотоводство. Но, как всегда, начало месопотамского текста, оно идет далеко за пределы вот этой прагматической дискуссии, что лучше, скотоводство или земледелие. Первые строки из этого текста я вам когда-то уже цитировал, но просто для того, чтобы понять все, прочту больше, прочту и это. «На горе небес и земли, когда Ан сотворил анунаков, тогда еще имени Аншан зерна не зародилось, не было создано, ни Тиутту ткачихи в стране не сотворили, уток и основу для Уту не очертили, овец не было, ягнята не множились, коз не было, козлята не множились, овца не рождала двойню, коза не рождала тройну, имени Аншар, изумрудно сверкающий, лоха-ловцы, анунаки и великие боги не знали. То есть, видите, не было ни ткачества, оно ведь связано с овечьей шерстью, ни ткачества, ни зерна, ничего не было. Зерна 30-дневки тогда не было, зерна 40-дневки тогда не было, зерна мелкого, зерна горного, зерна отборного, священного не было. Одежды того, чем прикрываются, не было, утуткачиха не рождена, повязка царственности не вознесена, то есть не было и царственности, не было государства, владыка-вестник, владыка-сиятельный не рожден, бог-шакан земледелия на безводные земли не вышел, человечество тех далеких дней хлеба для пропитания не знало, как обернуться одеждой не знало, голыми по стране бродили, словно овцы ртами траву щипали, водою канав утоляли жажду, тогда на земле первоздание Божьего, в доме том на холме священном, лохар овца и зерно аншан созданы были. И в Божьей трапезной, собрав изобилие, овцы и зерна, анунаки священного холма, кушают и наполняются. Молоко в загонах священных – эту сладость, анунаки священного холма выпивают и наполняются. Ну и так далее. И потом это все передается на землю. Отче Энлиль, зерно с овцою на священном холме сотворенные со священного холма да будут спущены. И согласно светлым словам Энки Энлиля, овца и зерно со священного холма были спущены. Овцу они оградили загоном, взрастили ей богатые травы, для зерна они устроили поле, даровали ей плуг, ярмо и упряжку, ну и так далее. Для нас с вами здесь важно, что это все дано человечеству для поддержания силы жизни, для поддержания силы жизни. Зимагаль, поддержание силы жизни. Это, безусловно, воспоминание. Вот удивительно, что люди, там, скажем, которые записывали эти тексты, люди, которые их произносили, они, по всей видимости, транслировали память о времени, когда, по крайней мере, не было ни земледелия, ни скотоводства, ни ткачества. То есть они еще помнили эпоху палеолита. Палеолита. И эта эпоха палеолита, она вот воспринималась как некое состояние дикости. А может, мы говорим и о еще более глубоких вещах. Но, как говорится, не будем продолжать об этом. Эта тема очень интересная. И она привлекла к себе внимание многих ученых по всему миру. Бероэс говорит, что вот в Халдейке, да, говорит, что рыба-человек Оан, напоминает очень Иоанн, да, Оан и его потомки, выходя из вод, научили людей наукам, искусствам, градостроительству, законодательству, ритуалам. С тех пор ничего не изобрели, выходящего за пределы этого. Оан написал и книгу, и передал ее людям. То есть, извод, соответственно, из божественного инобытия, пришло к людям человеческое знание. Вы помните, что в Египте всему этому научил Осирис людей. И за это был убит, в конечном счете. Дальше в месопотамском повествовании говорится, что седьмой допотопный патриарх, царь Сипара Энмедуранки, получил от Шамаша и Адада тайны богов и скрижали таинств неба и земли. Что такое таинство неба и земли? Таинство неба и земли, это, мы уже с вами говорили, когда говорили о Египте, это, если угодно, способ из земного существования перейти в существование небесное. Способ из человека сделаться снова Богом. Вот это, эти тайны получил Энмедуранки, седьмой допотопный патриарх. Важнейшее знание, если его суммировать, это то, что небо – прототип Земли. То, что совершается на Земле сознанием этого, совершается на небе. Но это классический образ таинства. Да? И христиане сейчас знают, что материальные формы таинств происходят на Земле, а реальные, сущностные изменения происходят в божественном мире. Так что предвечные и ежедневные откровения неба и земли, они вот пришли как часть культуры. Культура была не только культурой качества земледелия и скотоводства, культура была еще и культурой, если угодно, священной культурой творения, восстановления своего духовного облика, своей духовной жизни. Ну а зачем эту духовную жизнь надо было восстанавливать, если человек был сотворен из крови Бога? Некоторые современные ученые, как я уже говорил, думают, что это кровь плохих богов, Кингу, там, демоны и так далее. Ничего подобного. Об этом совершенно не говорится в Месопотамии. Важно то, что это было божественное. Божественное. В человеке есть божественное. А вот почему человеку надо было восстанавливать свое естество, вот об этом мы сейчас и поговорим. Оно напрямую связано с идеей потопа. Идея потопа, месопотамский рассказ о потопе, пожалуй, и был той причиной, которая вызвала к жизни науку ассириологию. Когда в библиотеке Ашурбанипала нашли в XIX веке сказание о Гильгамеше, то там в 11-й таблице есть короткий рассказ о потопе. Мы его с вами в свое время прочтем. Это поздний, конечно, текст. Первого тысячелетия до Рождества Христова. Но постепенно ученые выясняли, шли все глубже и глубже, и выяснили, что идея потопа – это одна из древнейших идей Месопотамии. Она буквально появляется вместе с историей. И, конечно же, идея потопа – это не только месопотамская идея. Это идея очень многих народов, но не всех. В том же Египте, например, нету потопа в прошлом. То, что у Менефона упоминается о потопе, ну, мы не должны об этим особенно удивляться, потому что Менефон, во-первых, сам это текст уже, ну, эллинистического времени, это третий век, четвертый-третий век до Рождества Христова, а во-вторых, наш Менефон дошел до нас в заимствованиях Евсевия и Африкана, уже просто христианских писателей. Поэтому, возможно, там что-то спутано с месопотамскими текстами, с библейскими текстами. Но ни одного египетского текста и говорится о потопе нет. О потопе, который был. Но есть о потопе, который будет. В 175-м речении книги мертвых говорится о том, что все вернется в нун, как было в начале. То есть, оказывается, это возвращение в божественное и на бытие, которое символически изображается водной бездной, это известная вещь Египту. Но она никогда не привязывалась к истории, хотя Египет в этом смысле благодатная вещь, он каждый год затопляется, долина Нила затапливалась поднимающейся водой. И микропотоп происходил каждый год, но это не был вот тот разрушительный, уничтожающий все потоп, как это есть в Библии, как мы сейчас узнаем, это есть в Месопотамии. У многих народов мира более такие, я бы сказал, драматические описания потопа. Ну, например, у народов Центральной Америки, у майя и ацтеков, говорится о том, что потоп случается эпизодически, уничтожая один мир, за которым идет потом новый мир. Примерно такая же идея многократно в индийских текстах присутствует. Она есть в третьей книге Махабхараты, в 190 главе. Она есть в Шатапатха Брахмане, в Бхагавадгита Пуране. То есть это распространенная точка зрения о том, что потоп уничтожает мир, из него спасается, может быть, один человек, это ману, ну, человек по определению, да, ману, мен. Вот, есть в Иране идея потопа, она рассказана в Вендидаде, во второй части Вендидада, в стихах 22-41, в которой яма спасает немногих людей. Первый человек яма спасает немногих людей. То есть идея потопа присутствует. Мир Челяда, который любил вот, анализировать эти такие типологические мифы, он писал в истории религиозных идей. Было бы рискованно объяснять столь распространенное предание явлением, от которого не обнаружено никаких геологических следов. Большая часть предания о потопе, кажется, в некотором смысле создают часть космического ритма. Старый мир, населенный падшим человечеством, затопляется водой, а через некоторое время новый мир возникает из водного хаоса. Однако для Месопотамии мы не можем сказать, что категория потопа вот, геологически совсем не обнаружена. Еще в Улле, который вел раскопки в Уре, Кише и Шурупаке в 1920-е годы, после Первой мировой войны, он обнаружил так называемый потопный слой. Слой, когда цивилизация стерта. Этот слой соответствует примерно второй половине 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Русский ученый Прусаков «Природа и человек в раннем Египте» написал, что это наводнение небывалой мощности было вызвано, видимо, ледниковой трансгрессией Мирового океана. Вот мы можем сказать, что об этом известно геологически. А вот исторически, по письменным источникам, у нас постоянно присутствует в Месопотамии образ наводнения. И как ежегодного бедствия, ну, вроде как наводнение в Египте, только в Египте это не считалось бедствием, а считалось великим благом, так и некого особого разрушительного наводнения, во много раз превосходящего наводнения обычное, и связанного с попыткой уничтожение человечества. Вот это тоже интересно, потому что, как вы помните, в Библии та же самая попытка. Бог решил, раскаялся, что он сотворил человека и решил его уничтожить, человечество уничтожить. И от одного праведника воссоздать человечество, от Ноя. Да? Вот здесь мы увидим очень похожую модель. В этом смысле можно сказать, что месопотамское предание о потопе, оно, ну, безусловно, до деталей тоже, что библейское. Сейчас мы это все увидим. От Шумера дошел целый ряд текстов, которые можно назвать плачами о потопе. То есть плачами в связи со страшными морскими наводнениями, которые происходят в середине и в конце зимы, после зимнего солнцеворота или во время его. Они называются А-Аб-Ба-Ху-Лу-Ха, «У моря яростное». Часто это празднование происходило, скорбное празднование происходило в 11-й день 11-го месяца года, который приходится примерно на январь-февраль. Есть такой особый плач о залитом водой Непури. Десятый месяц вавилонского календаря назывался Тебету, потопление. А в шумерском варианте это Абба, выход моря или выход отцов. Декабрь-январь. Что такое выход отцов? То есть это когда умершие выходят. Но вы помните, что представление о том, что во время зимнего солнцеворота умершие входят в наш мир на какое-то время, это довольно распространенное представление у многих народов. Древнейшее как бы словосочетание, связанное с потопом, мы находим в списке фары. Я напомню, что фара – это и есть древний шурупак. Нынешнее поселение фары – это древний шурупак. И вот там есть так называемое упоминание Уру-Уд, которое мы еще не знаем, как формировались там глагольные формы, это еще то раннее время, 27 век до Рождества Христова, когда в Месопотамии, на наш взгляд, фиксировали просто отдельные слова, еще не было грамматики, по крайней мере, она не отражалась полностью, видимо, она существовала только в устной форме. И вот это Уру-Уд – это город Уру, да, город и буря, то есть буря, которая настигает город. И присутствует целый ряд имен: Лугаль Уруут, господин Уруут, господин потопа, Эн Уруут, князь потопа, Уруэд Энлиль, потоп Энлиля и так далее. Потом это слово исчезает на долгое время и вновь появляется только в конце третьего, в начале второго тысячелетия, в последних шумерских династиях или даже уже аккадских, это третья династия Ура и первая династия Исина. Интересно, что в древности это слово употреблялось только в шурупаке. Потом, естественно, оно стало употребляться по всему месопотамскому миру. И если мы посмотрим тексты, то мы увидим, что об этом потопе знали, о нем немного говорили, но знали в шумерский период. Не только вот слово известно было, но известна была и ситуация. Значит, была пословица, по всей видимости, по крайней мере, так предполагает Емельянов, была пословица, типа нашей «все образуется», «все перемелится, мука будет». Она упоминается в шумерском фрагменте «Гильгамеш и Хувава». Когда затоплена была ладья Магана, когда затоплена была ладья Магилум, то на ладью жизнь несущая все живое было погружено. В Атрахасисе ковчег, который строит Атрахасис в средневавилонской версии, назван хранящим жизнь, то есть жизни несущую. Да? То есть представление о вот этом ковчеге сохранялось. Значит, смысл того, что не все потеряно, не все погибнет. Хотя все там корабли утонули, но вот ковчег, жизнь несущий, он остался. Есть упоминание о потопе, там связанное с Иштар, в другом шумерском тексте «Энмеркал и владыка Араты». «Плач о потопе» перевел Емельянов. Посмотрите, какие это, в общем, мощные и, я бы сказал, страшные строки. Шумерский текст. В твоем разрушенном, затопленном городе, в твоем разрушенном Непуре, покрытом водой, в твоем разрушенном затопленном городе, в твоем разрушенном Сипаре, покрытом водой, в твоем разрушенном затопленном городе Вавилоне, покрытом водой, и Сине, покрытом водой. Там точно повторяется формула, я ее просто сокращаю. В твоем городе, где сжатый ячмень развеян, желающий есть день без еды проводит, жена молодца кричит: «О мой муж!» Сын молодца кричит: «О мой отец!» Девушка кричит: «О мой брат!» В городе мать, дающая жизнь, кричит: «О мое дитя!» Девочка кричит: «О мой отец!» Старый млад в неистовство впали, в Непуре старый млад в неистовство впали от голода и ужаса. В Вавилоне, в Иссине то же самое. Те, кто стоит на улицах, изгнаны с улиц, и их гениталии торчат из собачьих пастей, то есть собаки все отгрызли уже умерших. Их рассеянные останки лишены погребения, их игровые площадки наполнены бурей, улицы людьми не насыщены. То есть вот тот же самый ужас от затопления, но как бы вот изнутри, то есть все до таких деталей страшных, все видит этот автор гимна. Для него это знаком, потому что такие потопы совершались, происходили. В другом тексте, связанном с именем Ишме Дагана, первым государем, правящим после потопа, говорится, тоже это переведенный Емельяновым текст, описывается этот ужас потопа подробно. И потом, я уж не буду читать этот текст, вы его найдете, это в книге «Шумерский календарный ритуал», 212-213 страница, перевод. Вы увидите, что вот тот же самый ужас, но потом мир вымолен, восстановлен, и Ишме Дагану, государю, Бог дает обет не уничтожать мир потопом. Ну, конечно, самый интересный текст, найденный в 1899 году в разрушенном, в руинах Непура, это табличка ЦБС 10673 шумерским текстом о потопе. Она найдена экспедицией Хильпрехта и ныне хранится в Пенсильванском университете. Ее перевод есть у Афанасьева, есть перевод у Емельянова. Он, это, как говорится, текст без конца и без начала. Найденная табличка, сильно разрушена, разрушен начало, конец, неизвестно, были ли другие таблички предшествующие и последующие с тем же текстом. Но то, что для нас сохранилось, очень важно, потому что это показывает, что примерно 2500 лет назад уже главные позиции предания о потопе были разработаны, существовали и были записаны. Я позволю себе прочесть все это в переводе Вероники Афанасьевой. Она назвала этот небольшой текст «Истребление моих человеков». «Истребление моих человеков, мной сотворенное богини Нинту, воистину я возвращу ей. Я верну народ к местам их обиталищ, да будут их грады построены, да будут их беды рассеяны, кирпичи во всех своих градах на места священные, воистину пусть они поставят, на святых местах пусть собраны будут, святость воды, огня, гашения, то есть ритуалы, да будет в праведность установлена, обряды, могучие сути, совершенными воистину будут, земля, вода, да оросит, землю вода да оросит, благостный мир я им дам. Когда Ан, Энлиль, Энки и Нинхурсак черноголовый народ сотворили, живность в земле начала множиться буйно, всевозможные четвероногие твари узором достойным покрыли долины. Дальше разрушен большой фрагмент. Дальше идет: труды их усилий хочу я направить. Строитель страны да прокопает землю, да заложит основы. Когда сути царственности с небес спустились, могучий венец и царственности престол с небес спустили, он сотворил их обряды, он могучие сути совершенными сделал. Он основал селения и грады, он имена им нарек, доли им он распределил. Первый из них Эридук, вождю Нудимуду его он дал. То есть речь идет о творении мира. И о творении людей, творении цивилизации уже. И вот все города, Ларсу, Сипар, Шурупак, они розданы богам. Этим градам он дал имена, он столицами их назначил. Он не прекратил разливы, он прокопал землю, он принес им воды, малые речки он очистил, провел оросительные протоки. То есть мир был организован. Что потом произошло, мы не знаем, потому что 40 строк разрушены. Но мы это все узнаем, когда будем читать Атрахасиса. А дальше речь идет уже о печальном. В те дни Нинту свои творения, светлые Нана за своих человеков плач заводит. Энки сам с собою советуются. Ан, Энлиль, Энки, Нинхурсаг, боги вселенной, именем Ана поклялись, именем Энлиля поклялись. Поклялись уничтожить человечество. В те дни Зеусудра, помазанник Божий, Зеусудра в переводе шумерского «жизнь долгих дней». Этого Зеусудру мы знаем по царскому списку, что он сын Убар-Туту, Зеусудра, последний допотопный правитель Шурупака, это Фара, да, список Фары. Говорят, что он жил, там написано, жил 36 тысяч лет. Ну, что касается таких долгих сроков жизни, это особый разговор, мы немножко о нем уже говорили. Итак, те дни Зеусудра, помазанник Божий, навес овальный себе построил. В покорности, благоговейно, со смиренными, праведными словами, каждый день он стоял, склоняясь, то не сон, то выход его речений, дабы заклясть небо и землю. То есть он, по всей видимости, ну, как сейчас думают ученые, он, по всей видимости, царем-то он назван вот в списке Фары, Лугаль. А, видимо, первоначально он был священник по Шишу, помазанник, как священник. Это высокого звания священник шумерский и Гудапсу священник-пророк, то есть ясновидец. Вот он видел, что мир обречен, что мир должен погибнуть. Понимаете, если в 6 главе книги «Бытия» мы видим потоп как бы извне, как бы свысока, как бы о том, что было давно, то здесь мы видим потоп прямо вот изнутри. Мы видим, как он происходит и как реагирует человек, этот праведный, да, ну, если угодно, шумерский Ной. Он молится за весь город, за всех. Многое не дошло. Но будем по отдельным словам восстанавливать этот важнейший текст. В Киуре бога стена, Зеусудра у края, видимо, стены, встав, слышит. Край стенки слева, ну-ка послушай. Край стенки, скажу тебе слово, прими мое слово. Будь внимателен к моим наставлениям. Потоп пронесется над всем миром, дабы семя человеческое уничтожить. Окончательное решение Слова Божьего собрания, решение, реченное Аном Энлилем Нинхурсаг, царственность, ее прерывание, ну и дальше опять разрушено. О чем идет речь? Потом мы поймем уже из более поздних текстов, я уж не буду вас совсем мистифицировать, что единственный из богов Энки не принес эту клятву. Он пожалел людей. И как умный, мудрое существо, он понимал, что сами боги пожалеют, что они уничтожились с таким трудом, созданным на крови богов человечества. Мы еще не знаем, почему. Почему это произошло? Мы потом это поймем. Вот. И поэтому он, да, но поскольку Энлиль всех обязал не передавать людям этих слов, то Энки пошел, как всегда, на хитрость. Он сказал эти слова не человеку, не Зиусуды, своему священнику, своему благочестивому почитателю. Он сказал эти слова тростниковой стенке. То есть самой стенке, которую построил Зиусуда, он построил, видимо, молельню себе из тростниковой обмазанной глиной стены, основы этой молельни, и он сказал этой стенке, край стенки слева, ну-ка послушай. То есть он как бы обратился к стене. К стене же никто не запрещал обращаться. Но он обратился так, что Зиусуда, который стоял у стены, все услышал. И услышал, что вот грядет это величайшее бедствие. Дальше, я говорю, разрушено около 40 строк. Потом все злобные бури, все ураганы, все они собрались вместе. Потом потоп свирепствует над всем миром. 7 дней, 7 ночей. Когда потоп отбушевал над страною, злобный ветер высокой волною отшвырял огромное судно. Вот это вот ковчег. Да? Солнце взошло, осветило небо и землю. Зиусуда в огромном своем корабле отверстие сделал. И солнечный луч проник в огромное судно. Царь Зиусуда пал ниц перед солнцем Уту. Царь быков заколол, много овец зарезал, то есть совершил жертвоприношение. Дальше опять разрушен большой очень фрагмент, и в конце, опять же, подчеркиваю, что это текст, которому 2500 лет. То есть он заведомо намного древнее даже Авраама, уж не говоря о записи Библии. Жизнью небес и жизнью земли они поклялись, боги. Ан и Энлиль жизнью небес и земли поклялись в том, о том, кто укрылся, дабы живое из земли поднялось, дабы оно для них вышло. Царь Зиусуда пред Аном, Энлилем, смиренно простерся. Ан и Энлиль Зиусудою ласково заговорили, когда жизнь словно Богу ему присудили, жизнь долгую словно Богу ему изрекли. Тогда не царя Зиусудою, кто имя жизни сберег, человечество семя спас, поселили его в стране Перехода, в стране Дильмун, там, где солнце Уту восходит, ты и больше ничего нет. Вот ты, последнее слово, это обращение второго лица единственного числа. Так что мы узнаем, что Зиусуда был наделен многими днями, здесь не говорится о вечности еще, многими днями, что он стал подобным богам, и что он был поселен на Дильмуне. Вы помните, что Дильмун – это тот остров, где действительно где восходит Уту, то есть восточный остров. Что это за остров, мы не знаем. Иногда думают, что это Бахрейн, но это очень, я бы сказал, вольная географическая интерпретация. Но на этом острове Дильмун произошло первое таинственное творение. Помните Энки и Нинхурсаг, вот предание, да? Когда Энки там поедал растения, потом они рождались снова, вот он вступал в такие странные отношения с водой, там изливал свое семя. То есть, какая-то древнейшая история творения мира вот дошла до нас в этом мифе. Но это все происходило на Дильмуне. И вот туда, на Дильмун, вновь переселяется Зиусуда. Недавно, ну, сравнительно недавно найден текст из Рас-Шамры, говорит примерно о том же самом. Храм Эа посередине, я Атрахасис, Атрахасис, да, тоже великая мудрость. Я жил в храме Эа, господина моего, я знал все, я знал намерения великих богов, знал об их клятве, хотя они и не открывали ее мне, я повторил их слова, тростниковой стенки, слушай, стенка. Ну и дальше текст кончается, но мы понимаем, что это то же самое. То же самое. Шурупак, Зиусуда именуется потом Шурупаком, потому что город, где он правил до потопа, это Шурупак. И поучения Шурупака дошли до нас в версии, ну, в общем, тоже 2500 лет до Рождества Христова. Так что мы видим о том, что идея потопа, она издревле присутствовала. Но теперь мы с вами попробуем, конечно, текст довольно большой, в сущности, вы его можете перечитать сами, это вторая половина первой, вторая и третья таблички Атрахасиса. Я вам говорил об этом тексте, что на прошлой лекции, что он существует в разных версиях, от старо-вавилонской до совсем поздних, первого тысячелетия до Рождества Христова. Но послушаем, здесь все дано очень подробно. Вот именно в Атрахасисе, в предании об Атрахасисе, мы узнали о том, что боги восстали, да, которые должны были создавать мир, они возмутились, они устроили, как мы в прошлый раз говорили, забастовку, и поэтому створили людей, чтобы заменить богов на людей. То есть смысл понятен. Люди созданы для того, чтобы заменить богов. А вот дальше идет текст, который уже нам с вами интересен. То есть люди стали, обрабатывать мир, строить мир, проводить каналы, строить города, строить храмы, дороги. То есть стали обживать мир. Люди созданы для того, чтобы обживать мир. Человек нес свое бремя. Чистоту жилищ блюли люди. Чистоту, понятно, не только материальную, но и ритуальную. Сын отцу своему был опорой. То есть все было хорошо. Загрубели руки от тяжкой работы. Киркой и лопатой строили храмы, сооружали большие каналы для пищи людской, для пропитания Божьего. То есть и для жертв, и для собственной жизни. То есть тяжело было работать. Так же, как богам было тяжело работать, так же и людям тяжело работать. И загрубели их руки. Не прошло и 12 сотен лет. Страна разрослась, расплодились люди. Не забудем, что в Месопотамии счет велся на дюжины. Поэтому 12 сотен лет – это для них это круглое число. Страна разрослась, расплодились люди. Как дикий бык ревут земли. Бог встревожен громким шумом. Энлиль слышит людской гомон. Богам великим молвит слово. Шум человека меня донимает. Спать невозможно в таком гамме. Прикажем, пусть чума нагрянет, пускай-ка нам тар, да, судьба, встреча с судьбой, пускай-ка нам тар уменьшит их гомон. Подобно буре по ним пройдутся мор, болезни, чума и язва. Вот видите, дорогие друзья, как все повторяется. Когда-то Апсу и Тиамат замыслили уничтожить второе поколение богов, потому что они слишком шумели и суетились, как бы создавали мир. Теперь люди создают мир и опять досаждают. Но ведь посмотрите, ведь Этос-то тот же самый, ведь второе поколение богов-то с точки зрения людей было праведнее, чем первое, потому что если не второе поколение богов, не были бы и люди созданы. Соответственно, и люди более праведны, чем боги, которые решили их уничтожить. Какой интересный ход мысли. То есть богам неприятен этот гомон, неприятен этот шум. Мы потом увидим, что речь идет, конечно, не о шуме как таковом, но тем не менее. А первым богам было неприятно, что из вот этого, инобытия, сна инобытия, человек, вернее, боги второго поколения их выводят в бытие. Им тоже это было неприятно. Теперь тоже что-то вот такого же типа происходит. Итак, они приказали, чума напала, владыка Намтар уменьшил их гомон. Подобно буре по ним гуляют мор, болезни, чума и язва. Вы, конечно, понимаете, что прекрасный перевод Афанасьевой, которая действительно удивительно чувствует язык аккадский и шумерский. Но это написано на аккадском. Некто мудрейший из всех Атрахасис наставлял Атрахасиса Энки, владыка. Он говорит со своим богом. И бог даровал ему наставление. Атрахасис уста свои открыл, так говорит своему господину. Господин мой, человечество стонет. Болезнь, что ты наслал, пожирает землю. Эй, владыка, человечество стонет. Божья болезнь пожирает землю. Воистину, вы создатели наши. Так возьмите же болезни, чуму и язву от земли. Доколе, владыка, беда продлится? Неужто болезни даны нам навеки? Значит, понимаете, пока речет не о потопе, пока идет о страшном моровом поветрии. Энки уста открыл и молвил, так рабу своему отвечает. Собери старцев пред своими вратами. Совет держи в доме, так скажи им. Прикажите, и вестники пусть объявят, всей стране возгласят громогласно. Вы не чтили богов ваших, молитвой не славили богинь ваших. Но разыщите врата Намтара, того, кто приносит смерть. Хлебы печеные пред ними поставьте. Мукой сезана воздайте жертву. Устыдится пред даром, удержит руку. Ну, Атрахасис это все пересказывает старцам. И старейшие словам его вняли, храм Намтара воздвигли в граде, приказали и вестники объявили, и возгласили всей стране громогласно, богов своих они не чтили, богинь не славили молитвой, но они разыскали врата Намтара, хлебы печеные возложили пред ними, мукой сезама воздали жертву, устыдился пред даром, удержал руку, отвел от людей чуму и язву, боги вернули себе приношение. Так мы видим вот первое тяжкое испытание, и мы понимаем, дорогие друзья, что этот шум, этот гомон людей, это не вот просто вот старым богам хотелось спать. Все понятно. Понимаете, Энки все объяснил своему любимому поклоннику Атрахасису, что они не чтили богов. И речь идет не столько о жертве, речь идет о следовании их воли. А какая была воля богов? В том, чтобы люди оформляли землю, продолжали то, что должны были делать боги, но потом были созданы люди для этого специально. А люди не захотели следовать воле богов. Они, что называется, усуетились. Они стали жить для себя. Понятно, жизнь для себя – это очень много гаммы и шума, столкновений, конфликтов, там, и того и сего. И именно на это, на то, что люди перестали следовать воле богов, именно на это рассердился Нинлиль и решил уничтожить человечество. Поэтому слова Библии о том, что, помните, сыны Божии начали входить дочерям человеческим, я подробно об этом рассказываю в разговоре о Библии, но здесь все сказано совершенно ясно. Люди перестали чтить Бога. Коль перестали чтить Бога, зачем мне нужны? Они для этого и были созданы, чтобы чтить. Но чтить, я говорю, не жертвами, потому что кому нужны эти жертвы? Жертвы приятно, но жертва лишь проявление послушания. Понимаете, вы помните во многих словах, во многих псалмах, например, Бог Израиля говорит, что зачем мне ваши жертвы? Я жертвоприношение не благоволю. Не мои ли все звери дубравны, и я не пью кровь козлов и овец? Вот, принесите мне жертву хвалы, принесите мне послушание, принесите мне, в конечном счете, вашу любовь друг к другу. Вот это жертва настоящая. Но, видимо, как раз этого-то и не было. Однако, если вот во всех этих более ранних текстах так или иначе упоминается именно потоп, то здесь мы видим, в Атахассе развивается все по более сложной линии. То есть сначала моровое страшное поветрие, но по совету Энки люди умолили бога морового поветрия, Намтара, и он устыдился. Хорошее слово, да? Что же они мне приносят жертвы, они вот меня почитают, что же я их буду убивать? Вот, и отвел руку. Но на этом все не кончилось. Не прошло и 12 сотен лет, страна разрослась, расплодились люди, как дикий бык ревут земли, бог встревожен громким шумом, Энлиль слышит людской гомон, богам великим молвит слово. Энлиль собрал среди богов собрание, так говорит богам, сынам своим. Шум человека меня донимает. Людей не меньше стало, их стало больше. Гомон их меня беспокоит, спать невозможно в таком гамме. Отнимем-ка у людей пропитание, засушим травы, обречем их на голод. Адат наверху пусть запрет свои ливни, внизу перекройте подземные воды. Орошение из бездны да не проникнет. Пусть Ану и Адат стерегут небо, Син и Нергал среднюю землю, засовы моря, врата океана и травы его сторожить Энки. Да выйдет ветер, сушил почву, нальются тучи, да не прольются ливнем, поля да уменьшат свои урожаи, пусть грудь свою отвернет Несаба. Прекратится среди людей ликование, уничтожат людей лишение и голод. Ну, просто Гладомор готовится, да? Я буду пропускать, здесь Афанасьева соединяет новобабилонскую версию, которая какие-то вещи еще разъясняет, но я буду их как бы сокращать немножко. По наступлении первого года от голода тяжко они страдали. По наступлении второго года тяжко страдали они от жажды. По наступлении третьего года черты людей исказил голод. По наступлении четвертого года короткими стали их длинные ноги, узкими стали их широкие плечи, вдоль улиц брели они, согнувшись. По наступлении пятого года дочь караулила мать в воротах, но мать не открыла дочери двери, следила дочь за весами матери, следила мать за весами дочери. По наступлении шестого года дочерей своих они съели, сыновей употребили в пищу. То есть, видите, вот этот ужасный голод, который постепенно разрастается. Семьи истребляли друг друга, их лица покрылись холодом смерти, людям не доставало жизни. А он, мудрейший Атрахасис, к владыке Эя склонял он разум. Он говорил со своим богом, и бог давал ему наставления. Он разыскивал врата бога, на речном берегу он поставил ложе, на берегу пустынных потоков. Атрахасис молился своему богу, приношение к ногам его ставил, каждый день он горестно плакал. Вместе с зарей приносил ему жертвы. Он заклинал бога в молитвах, он ждал знамения в сновидениях, он заклинал Энки в молитвах, искал знамения в сновидениях, он приходил к храму бога, пред храмом бога сидел и плакал, пред алтарем ему жертвы ставил. Когда река была пустынна, ночь спокойна, близилось утро, он глядел на реку, узреть он жаждал, на берегах потока воззвал он к богу: да возьмет поток меня, да река схватит, да поставит пред богом Энки меня поставит, да увижу я Энки в своем сновидении. Я в ночи да узрю сновидение. С тех пор, как он приходил к потоку, к реке обратясь, сидел и плакал, перед потоком сидел и плакал, на берегу реки молился, к Апсу стремился своей душою, услышал Энки его молитвы. Своим Лахму и Лахаму молвит: человек, что в мольбах на брегах моих плачет, ныне возьмите его, приведите, ступайте, приказ мой исполните ныне. То есть, видите, это еще опыты того, что молитва к Богу бывает всегда услышана, если она горяча и неотступна. Ну и, видимо, там пропущен кусок, есть там утеря текста. Видимо, происходит эта встреча, и Энки дает наставление. «Старцев созови пред домом, со старцами совет держи в доме. Прикажите, и вестники пусть объявят всей стране, возгласят громогласно. Вы не чтили богов ваших, молитвы не славили богинь ваших, но защитите ворота Адада». Адад, как вы помните, это гром, гроза. Хлебы печеные пред ним поставьте, мукой сезама воздайте жертву, устыдится пред даром, удержит руку. Пошлет на заре росы благодатной, дочь в ночи незаметно закаплет, в полях, как в тайне, зерно зародится. Ну и дальше, понятно, храм Адада воздвигли в граде, возгласили всей стране громогласно, раскаялись, что они богов не чтили, богинь не славили, принесли жертвы, и устыдился пред дарами Адад, удержал руку, послал на заре росы благодатной, дочь ночи незаметно закапал, в полях, как в тайне, зерно зародилось, нужда и недоля от них отступилась, боги вернули себе приношения и так далее. Дальше мы видим разъяренного Энлиля, потому что проблема-то вновь не решена. Энлиль на богов исполнился гневом. Все мы великие анунаки, все как один решили вместе. Ану и Адат охраняют небо, я охраняю средину землю. Куда бы ни отправился Энки, облегчает он бремя, дает послабление. Он допустил изобилие людское, дал им дышать на земле под солнцем. Энлиль открыл свои уста, говорит своему советнику Нуску: «Ко мне да будут призваны боги, пусть все как один предо мною предстанут». Всех богов к нему призвали, так им сказал воитель Энлиль: «Все мы великие анунаки, все как один решили вместе. Ну, так, Ану и Адат охраняют землю, я охраняю середину», и так далее, да? «Ты приказал, чтобы Ану и Адат охраняли небо, верхнюю область, и травы его охранял бы. Но убежали от меня, ускользнули мириады рыб, мириады тварей. Я их собрал, но они исчезли. Половину засовы они разбили. Тогда я убил стражей моря, взял виновных, назначил им кару. После того, как назначил им кару, совершил наказание, покарал виновных». То есть речь идет о том, что когда была засуха, а понятно, ждать урожая долго, Энлиль пригнал огромное количество рыбы в реки и к побережью моря. И люди этой рыбой питались, пока не вырос урожай. Вот за это его там особо проклинает Энлиль. Энки прислал эту рыбу, да? Послал Адад свои ливни, поля насыщал своей влагой, тяжелые тучи покрывали небо, людей не насытил, не дал им хлеба. В общем, и так далее. Энки говорят: «Ты допустил процветание людское, дал им дышать на земле под солнцем». Там очень много фрагментов, очень много разрушено. Энки уста свои открыл, так говорит богам своим братьям: «Зачем вы хотите связать меня клятвой? Положу ли я руку на своих человеков? Потоп, что вы мне повелели, что такое? Мне неизвестно». То есть, видимо, уже речь идет о потопе. Это следующий этап. «Возможно ли давать, можно ли давать рождение потопу? Воистину, это дело Энлиля. Да будет избрано это дело. Пусть идут впереди Шулат и Ханиш. Пусть Арагаль вырывает жерди. Пусть Нинурта ищет, идет, рушит плотины». В общем, он говорит, он сам уклонился от того, чтобы давать присягу, что он будет с ними вместе. «Не послушав, на злое дело решилось, Но на злое дело решилось. Боги решились на гибели мира. Злое дело уготовил людям Энлиль. Так сказал пред всем собранием. Принесем вместе о потопе клятву. Ану первый пред ним поклялся. Энлиль поклялся с ним и сыны его. Атрахась уста открыл, так обратился к своему владыке. Эя, владыка, слышу твое приближение, поступь я чую, что шагам твоим подобно. Атрахасис склонился, простерся, поднялся, открыл уста свои, так он молвит. Владыка, я слышу твое приближение, явишь мне знамение в сновидении, дабы смысл его уловить я сумел бы. Эя уста свои открыл, так рабу своему отвечает. Ты говоришь, что я узнаю, сиди же за вестью, что ныне шлю я. Внемли, о стена, хижина слушай, разрушив свой труд, корабль выстрой. Презрей богатство, спасай душу. Корабль, который ты построишь, шириною длине да будет равен. Назови его именем спасающий жизни. Покрой его крышей, подобно апсу, так, чтобы солнце не проникло. Да будет закрыт он и сверху, и снизу. Его снаряжение должно быть прочным. Пусть густая смола укрепит его крепость. Я ж нашлю на вас ливень, изобилие птиц, обилие рыбы. Ну и так далее. Он описывает все подробно. Здесь очень все похоже на библейское указание Ною. Он предсказал 7 дней потопа. Атрахасис взял его предсказание, внял его предсказание. Он собрал старцев пред своим домом. Атрахасис уста свои открыл, так говорит он совету старцев. Мой бог не согласен с вашим богом. Друг на друга гневаются Энки и Энлиль. Они изгоняют меня из града от того, что я поклоняюсь Энке. Он сообщил мне это решение. Не могу я жить в ограде вашем. Не могу ступать по земле Энлиля. Может ли смертный спорить богами? Вот что сказал мне владыка мой Энки. То есть, я пропустил тут какой-то кусок, и он есть, значит, Энлиль, Атрахасис спрашивает Энки, как же я буду строить корабль огромный такой, вот, а люди меня будут спрашивать, зачем? А ты вот объяснишь, что Энки и Энлиль поссорились, и я, как почитатель Энки, должен уплыть из этого града. Поэтому я строю этот корабль, поэтому я набираю на него там многих моих родственников, там друзей и так далее, и мы все уплываем. Ну, в общем, примерно так все и делалось. И вот старейшины словам его вняли. Со своим топором приходит плотник. Камень свой несет строитель. Даже малыш смолу таскает. Даже бедняк несет, что может. Все, что имел, погрузил он на судно. Все, что имел добра, погрузил он на судно. Светлых животных взял он с собою. Жирных и тучных взял он с собою. Взял с собою, на борт их поднял. Птиц небесных взял он с собою, скот домашний, диких тварей, тварей степных на борт он поднял. Он созвал людей своих, на пир прощальный, родню и семью на борт он поднял. Они ели яства, и они пили напитки. Он же спускался и поднимался, сесть он не мог, и лечь не мог он. Разрывалось сердце, желчь рвало. День начал менять лики, загремел адат в черной туче. Едва он рыки его услышал, взял смолы, замазал отверстие. Как только он закрыл входы, взревел адат в черной туче. Взвыли ветры его, приветствуя выход. Оборвал канат, сорвал судно. Дальше описывается вот вся эта ужасная буря. Интересная такая подробность. Есть еще одна версия, я уж не буду вас ею мучить. Это версия 11-я табличка повести о Гильгамеше, где сам Утнапиштим, ну тот же Зиасудра, Атрахасис, Утнапиштим, вот это один и тот же персонаж, он рассказывает Гильгамешу, тоже замечательный, конечно, совершенно текст. Ну, в свою очередь, в свое время, когда будем изучать Гильгамеш, я его прочту, рассказывает о потопе, как он оказался, значит, в этом ковчеге. Ну, там есть, например, такая деталь, что, ну, действительно, как замазать люк, когда все уже спустились в ковчег. Как это сделать? Изнутри это сделать невозможно. Качественно. И жители Месопотамии это понимали. Так вот, там Утнапиштим говорит, что он плотнику, который залил смолой вот этот люк, он отдал весь свой дом на берегу со всем, что там было, за то, что он вот законопатил входы. Ну, понятно, что вскоре ни плотника, ни дома не осталось, это ясно. Вот. Значит, сам по себе в ассирийской версии очень красиво это описывается. Вздымается ветер, несет бурю, Адат на ветрах своих мулах мчится, восточном, западном, северном, южном, ураганы и бури завыли пред ним, злобный вихрь взметнулся ветрам навстречу, к нему вздымается южный ветер, западный ветер трубит рядом, идет Нинурта, открывает плотины, Эрагаль якоря и столбы вырывает, Анзут разрывает когтями небо, разум страны, как горшок, расколот, поднялись воды, и потоп вышел. Его мощь прошла по людям, как битва. Один не может увидеть другого, узнать друг друга в уничтожении. Как дикий бык потоп бушует, как ревущий осел завывает ветер. Ан услышал голос потопа, шум потопа дрожать врагов заставил. Энки, ему помутились мысли, когда сыны его пред ним поверглись. Нинту, величайшая из владычиц, тряслась в лихорадке, тряслись в лихорадке ее губы. Анунаки, великие боги, сидели, мучимые гладом и жаждой, потому что жертву не приносят на земле. Глядя на них, рыдала богиня, повитуха богов, мудрая маме. Да померкнет день тот, во мрак да вернется, как могла и вместе со всеми богами в совете решиться на гибели мира. Насытился Инлиль постыдным приказом. Подобно Тируру он поднял мерзость. И я ныне по собственной воле над собою слышу их вопли, надо мной словно мухи, рожденные мною. Я же ныне как в доме плача, в пустоте раздаются мои вопли. Мне ли карабкаться на небе, на небо, мне, что жила в доме сокровищ? Ну и так далее. Вот видите, вот эти плачи богов, то есть все возмущены тем, что происходит. Этот плач Нинту, он очень долгий. Ну, а дальше я все-таки прочту кусочек из Гильгамеша, потому что он-то и поразил в свое время сходством с библейским текстом. Ну, как он там нагрузил все в ковчег, это примерно то же самое. Вот. Я зашел на корабль, засмолил его двери, засмоление судна, корабельщику Пузур-Амури, чертог я отдал и его богатство. Вот видите. Как идет потоп, уже мы знаем. А дальше вот самое интересное. И тоже боги мучаются, пересохли их губы, они страдают, Нинту возмущена. При наступлении дня седьмого буря с потопом войну прекратили. Этот весь кусок в Атрахассе потерян, поэтому я его практически восстанавливаю по Гильгамешу. Те, что сражались, подобно войску. Успокоилось море, утих ураган, потоп прекратился. Это, значит, тут напишите, рассказывает от первого лица, потому что он рассказывает Гильгамешу. «Я открыл отдушину, свет упал на лицо мне, я взглянул на море, тишь настала, и все человечество стало глиной. Плоской, как крыша, сделалась равнина. Я пал на колени, сел и плачу, по лицу моему побежали слезы. Как вы видите, в отличие от Ноя, месопотамский Ной намного более чувствителен к гибели человечества. Он страдает от этого. Стал высматривать берег в открытом море. В 12 поприщах поднялся остров. У горы Ницер корабль остановился. То есть наш Арарат, да? Гора Ницер корабль удержал, не дает качаться. Значит, проходит там 6 дней. При наступлении дня 7-го, значит, после уже потопа, вынес голубя и отпустил я. Отправившись, голубь назад вернулся. Моста не нашел, прилетел обратно. Места не нашел, прилетел обратно. Вынес ласточку и отпустил я. Отправившись, ласточка назад вернулась. Места не нашла, прилетела обратно. Вынес ворона и отпустил я. Ворон же, отправившись, спад воды увидел. Не вернулся, каркает, ест и гадит. Я вышел на 4 стороны, принес я жертву. На башне горы совершил воскурение. 7 и 7 поставил курильниц. В их чашке наломал я мирта, тростника и кедра. Боги почуяли запах. Боги почуяли добрый запах. Боги, как мухи, собрались к приносящему жертву. Помните ведь, и в Библии говорится о том, что Бог почувствовал запах жертвы, которую принес Ной, и дал клятву и радугу. Да, вот. Как только прибыла богиня-матерь, подняла она большое ожерелье, что Ану изготовил ей на радость, когда она создала людей. Ну и, в общем-то, они все отчитывают Энлиля, и в итоге все кончается благополучно. Вернемся к Атрахасису. Где был Ану и его разум? Как? И Энлиль приблизился к жертве? Потоп устроили, не подумав? Приговорили людей к истреблению? Вы решились на гибель мира? Их ясные лики потемнели ныне? И она подошла к амулету мухи, что Ану изготовил и носил на радость. Мне его скорбь, да сужу мои судьбы, да скроется горе, да открою лик мой. Да будет этот амулет темно-синего камня на моей шее, чтоб я те дни вспоминала вечно. Корабль увидел воитель Энлиль. Гневом восполнился против эгигов. Все мы великие анунаки, все как один клялись вместе. Как ускользнула душа живая, и человек уцелел в разрушении. Ану уста свои открыл, так говорит он воителю Энлилю. Кто, как не Энки, сотворил такое? Я ж не разглашал приказа. Энки уста свои открыл и молвит, так говорит богам великим. Воистину, дело мое пред вами. За спасение жизни я в ответе. Где же, боги, был ваш рассудок, что, не подумав, на потоп решились? Сердце свое успокоил ты, Энлиль? Смягчил ли ты свою ярость ныне? Виновный да примет свое наказание, и тот, кто слова твои уничтожил. Собрание богов решило, установили. Я ж облегчил мое сердце. Ну и так далее. То есть речь идет о том, что как мы потоп сотворили, но человек уцелел в разрушении, ты советник богов великий, твоим велением я создал битву, во славу твою хвалебную песню, да услышит и гиги. И, в общем, в итоге дается указание несколько уменьшить, как мы бы сказали, рождаемость, значит, ограничить там целому ряду женщин не позволять рожать, потому что они будут жрицами, болезни какие-то будут на человечестве, но человечество больше уничтожать не будут. Там это в повести о Гильгамеше говорится об этом просто совершенно замечательно. О том, что в конце как это все произошло. там говорится, ты герой, мудрец меж богами. Как же, как, не размыслив, потоп ты устроил? На согрешившего грех возложи ты, на виноватого вину возложи ты. Удержись, да не будет погублен, утерпи, да не будет повержен. Чтобы потоп тебе делать, лучше лев бы явился, людей поубавил. Ну и так далее. То есть, речь о том, что надо наказывать виноватого, а не всех. А не всех. Вот это интереснейшая история о потопе. Я ее рассказал в различных версиях вам. Для Месопотамии она центральная. Она говорит о том, как-то не странно, что и боги несовершенны. Да, люди несовершенны. Да, люди забыли богов. Да, люди жили для себя и живут для себя. Но и боги несовершенны. Все месопотамские версии, как одна, начиная от самой ранней шумерской до самых поздних, говорят о том, что потоп был ошибкой. Был ошибкой. И мы видим, потоп был ошибкой, что эти великие мучения и уничтожения человечества были посланы зря. А почему была ошибкой? Потому что надо было наказывать виноватого и не наказывать невиновного. Нельзя наказывать всех. Вот этот принцип, когда за одного страдают многие, принцип религиозно известный, что каждый грех, он распространяется как болезнь, и люди, не совершившие греха, страдают за согрешившего, ну, в этом принцип первородного греха в некотором роде. Вот, вот этот принцип в Месопотамии подвергается сомнению. Каждый должен страдать за свой грех. Вы знаете, что и у пророков Израиля тоже это не раз подчеркивалось, что больше так не будет, говорит пророк, по-моему, Исаия, что родители ели виноград зеленый, а у детей на зубах, на губах оскомина. Больше этого не будет. Каждый будет отвечать за свои прегрешения. Вот это постоянное желание людей освободиться от бремени первородного греха и самому стоять перед Богом. Перед своим Богом стоишь ты или падаешь. То есть, понимаете, мы здесь видим две, вот в этом предании о потопе, мы видим две очень важных, если угодно, религиозных, религиозно-нравственных парадигмы, которые с самого начала присутствуют. Одна – это то, что грех многих приводит к гибели всех, ну, или практически всех, там, из-за милости Энки, там, спасся Зеусута от Рахасиса, да, или что каждый должен отвечать за собственный грех, за собственное преступление сам. Это второй принцип, тоже очень важный, очень важный. И поэтому месопотамская традиция, она в высшей степени персонально-этична. Она разрабатывает законы, она устанавливает религиозные правила, которые каждый будет отвечать сам. Не коллективная ответственность, а индивидуальная ответственность. Коллективная ответственность признана неудачной. И, в общем, все боги, очень деликатно, конечно, но осудили Энлиля. А богиня Нинту просто сказала, как и ты идешь к жертве, ты же хотел убить все человечество. Как же ты теперь к этой жертве утнопишь, тем и хочешь приблизиться? Ну, естественно, потом они приблизились, и надо вам сказать, что Ан и Энлиль, они вот утнопишь, тем потом рассказывает, собственно, как вся эта беседа получилась. Гильгамеш приплывает на Дильмун и спрашивает утнопишь, тем, слушай, слушай, такой человек, как и я бы не побоялся с тобой сразиться в битве. Ну, почему же тебе, такому же, как я, боги даровали бессмертие? Ну, то есть, ты не какой-нибудь там 100 метров высотой, у тебя нет пламени изо рта. Почему же тебе даровали бессмертие? Вот он рассказывает о потопе. То есть, он, посмотрите, тоже, он, во-первых, молился за всех. Вот версия от Рахасиса показывает, что он два раза вымолил все человечество. И от моровой язвы, и от голода. А третий раз, когда уже ясно было, что человечество будет уничтожено, он, по крайней мере, спас себя. И все равно скорбел, и все равно рыдал. И все равно у него там желчь шла горлом от горя за других людей. Не страх за себя, а горе за всех. В этом смысле он, конечно, выглядит намного более симпатично, чем даже Ной. Вот. И он тоже вот приносит жертву богам. А потом, когда вот он принес жертву, и когда Энлиль раскаялся в том, что он так сделал, он вместе с Ану подошел к Утнапиштиму, его благословил и даровал ему бессмертие, и перенес его на Дельмун. И его, и его супругу перенес на Дельмун, где они вместе живут вечной жизнью, как боги. Ты был человеком, ты стал подобным нам богом, говорят Ану и Энлиль Утнапиштиму. И он это передает Гильгамешу. То есть еще одна очень важная вещь. За что они его сделали богом? Человечество потом будет размножаться, опять умножаться. Почему он стал богом? Потому что он пытался спасти других. А спас себя только по повелению Энки ради того, чтобы сохранить семя человеческое. Вот вы видите, в этом смысле предание о потопе, оно, с одной стороны, очень похоже на шестую главу, до того, что там птиц выпускал из этого ковчега Утнапиштим. А с другой стороны, оно намного более морально мотивировано. Морально мотивировано. Мы не знаем, что такое потоп на самом деле. Я ожидаю, что вы зададите мне вопрос, ну а был ли такой потоп? Мы не знаем. Скорее всего, его как того потопа, который изображал там Айвазовский и так далее, не было, конечно. Потому что у многих стран нет памяти о потопе. Безусловно, в Месопотамии потопы, вот эти мощные наводнения, видимо, совершенно разрушительные. Не забудьте, что в Месопотамии из-за особенностей климата зима очень холодная, вплоть до снега и инея. Это вам не Египет. И в этот в холодную зиму вот этот потоп – это, конечно, ужасная вещь. Гибель практически всего населения. И вот эти эпизодические потопы, ну, естественные совершенно, иногда очень мощные. Может быть, действительно была вот эта океаническая трансгрессия послеледниковая. Вот, они соединились в уме жителей Месопотамии с некоторой нравственной идеей. Понятно, что такая вещь не могла произойти без воли богов. Но они не сказали, что на все воля Божия, значит, боги правы, а мы не правы. Нет. Жители Месопотамии твердо сказали, что здесь правы мы, а Энлиль не прав. А Энки, да, благодетель людей, спаситель человеков, он прав. То есть, это не восстание было на богов, но осуждение вот этого божественного, если угодно, безумия, которое хотело уничтожить человечество. Интересно, что жители Месопотамии смотрели на мир глазами и интересом человека. Человека благочестивого, но человека. И божественность дается тому, кто молился и вымаливал людей у богов. Кто, можно сказать, смиренно, но просил о помиловании. Не только о себя, но и о других. Вот ему дается бессмертие. Значит, один из образов бессмертия, мы увидим, что в Месопотамии также есть много образов творения человека, есть много разных парадигм образов достижения бессмертия. Но один из образов достижения бессмертия – это вот такая жертвенная забота о других людях, соединенная с истинным благочестием. Зеусуда Утнапиштим не козырнул и не сказал: да, хотите уничтожать, уничтожайте, я умру вместе со всеми. Нет, он до последнего просил и добился успеха. Два раза для всех, и последний раз, по крайней мере, он спасся с большим количеством там друзей и родственников. Вот, собственно, об этом говорит история потопа. И похожие, и не похожие. Но ясно, что с этой историей Месопотамия вошла в человеческий мир. И мы видим, что грехопадение, хотя и вещь всеобщая, да, ни один отрок не выйдет из лона матернего без греха. Да, грех есть у каждого, но с грехом можно бороться и можно его побеждать. И в этом основа месопотамской этики, о которой мы с вами поговорим на следующей лекции.